Глава 49. Поначалу я сопротивлялась по-настоящему, затем только делала вид, а потом и вовсе растворилась во вкусе его губ, легких касаниях языка, дышала его дыханием. Наконец он оторвался от меня и, подняв мое лицо за подбородок, с улыбкой посмотрел в глаза. Затем звонко чмокнул в нос. Он выглядел таким довольным, что я засомневалась, правильно ли понимаю, что здесь происходит. Видимо, этот вопрос я все-таки задала вслух, потому что мажор вдруг развернул меня спиной к себе. «Ты не узнаешь это место?» Я оглядела помещение кафе. «Ты хочешь сказать?» «Ага. Мы здесь познакомились, помнишь?» «Разумеется, я помнила. Еще бы, забыть такое фееричное знакомство». «Так ты все это спланировал?» Я почувствовала себя глупо, гналась за ним как дура, а он тут гельштата закрывает. Толкнула Никитина руками в грудь. От неожиданности мажор отпустил меня. «Как я мог спланировать, что ты убежишь с работы и погонишься за мной?» Он выглядел растерянным. «Ты настолько непредсказуемая, что я вообще не знаю, что ты выкинешь в следующую минуту. Да мне жизни не хватит, чтобы тебя раскусить». Он усмехнулся, а я обиделась. «Не надо меня кусать!» Окинула кафе и его немногочисленных посетителей хмурым взглядом. Наткнулась на распластавшийся на полу лист бумаги, подняла и протянула мажору. «Это вам, Максим Сергеевич!» «Что это?» – удивился он, но глаза уже бежали по строкам. Я не стала дожидаться реакции босса на мое желание уволиться и пошла к выходу. Уже у самой двери меня достиг его окрик. «Вика, стой!» Я, не останавливаясь, шла к своей машине. Внутри все бурлило от гнева. «Он надо мной издевается!» «Вика, подожди!» Мажор догонял меня. Но я успела снять форт с сигнализации и, сев внутрь, тут же заблокировала двери. Никитин стучал в стекло костяшкой пальца. «Выслушай же меня!» Я резко повернула ключ зажигания, не глядя на Макса. «Не буду я никого выслушивать!» Мотор побурчал и заглох. Я снова повернулась с тем же эффектом. «Черт! Черт! Черт!» В сердцах ударила по рулю, задевая клаксон, и машина словно издала жалобный обиженный стон. Я посмотрела на мажора. Он выглядел до жути довольным. Но уж нет, я не доставлю тебе такого удовольствия. Я снова и снова крутила ключ, пока палец не заболел от постоянных нажатий. Опять снова постучали. Но я не смотрела на него, продолжая поворачивать ключ. Остановилась только тогда, когда двигатель совсем перестал реагировать. Ну все, приехали. Повернулась к окну. Мажор приветливо открыл мне дверь своей «Астон Мартин» и ждал возле нее. Я прикинула варианты. Такси сюда вряд ли приедет. Как ходят междугородние автобусы и где они останавливаются, я не знала. О том, чтобы поймать попутку, не могло быть и речи. И что мне оставалось? Я вздохнула и вытащила ключ. Похоже, мне придется воспользоваться щедрым предложением Никитина. Но кто бы знал, как же мне этого не хотелось. Особенно видеть его довольное лицо, потому что он в очередной раз одержал победу надо мной. А я опять осталась в дураках. Села в красную машину и нарочито отвернулась к окну. «Вик, ну теперь-то ты чего дуешься? Он что, правда не понимает? Или издевается надо мной? Зачем ты приехал к этой официантке? Еще и конфеты ей притащил. Мои!» Меня куда-то несло, а тормоза отказали. «Как представлю, что он кокетничал с этой девчонкой. Руки сами сжимаются в кулаки». «Ты в своем уме?» Глаза у мажора стали размером с 5-рублевые монеты. «Я извиниться приехал за то, что нагрубил тогда. Ну и поблагодарить. Если бы не она, мы с тобой встретились бы только на фабрике. И не было бы того потрясающего впечатления, которое ты произвела на меня». Я видела, что он смеется. Но у меня оставался еще один вопрос. Самый главный. «Почему ты ушел тогда?» «Когда тогда?» «Он еще делает вид, что не понимает. Сам знаешь, когда?» Никитин ничего не ответил. Он сбросил скорость и, заметив в стороне уходящую в лес дорогу, свернул туда. Я напряглась. Это что он еще задумал? Мы проехали 200 метров, и трасса скрылась из виду. Нас обступили сосны вперемешку с лиственными деревьями. Но сейчас, поздней осенью, я бы не взялась утверждать, что именно росло в этом лесу. Никитин выключил двигатель и повернулся ко мне. «Ты самая невозможная женщина из всех, кого я встречал», — улыбнулся он и потянулся за чем-то на заднее сиденье. Я напряглась. «Макс снова делает мне предложение?» Обстановка была не самой романтичной, скорее немного пугающей, из-за низко склонившихся темных ветвей. Мажор достал с заднего сиденья коробку конфет «Виктория», и вслед за нею меж кресел потянулась собачья морда. Я испуганно вскрикнула, а потом нервно засмеялась. Друг все это время сидел так тихо, что я его и не заметила. Никитин снял крышку и протянул мне. Ладони вспотели, и я вытерла их от джинсы, сама того не замечая. Все конфеты по-прежнему лежали на своих местах. Я помнила, что кольцо находилось под центральной. Нерешительно протянула руку и посмотрела на Макса. «Давай же», — кивнул он, подбадривая меня. «Попробуй». Сердце колотилось, как бешеное. Я знала, что когда возьму конфету, назад пути не будет. Придется отвечать на его предложение. И если я снова скажу «нет», вряд ли мажор соберется сделать это в третий раз. Но готова ли я прожить с ним всю свою жизнь? Несмотря на то, что я его любила, он так часто выводил меня из себя, что хотелось запулить в него чем-нибудь тяжелым. И все же я бы хотела попробовать. Готова была рискнуть, потому что люблю его. Уверена, что если скажу сейчас «нет», буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Поэтому я решила сказать ему «да». И смело потянулась за центральной конфетой. Подняла и заглянула под нее, подумав, что ошиблась. Поморгала и посмотрела еще раз. Кольца не было.